Глава третья. Схватывание. Такова была ситуация к тому моменту, когда Фредерик Джеймисон осенью 1982 года прочел свою первую лекцию по постмодерну. Две работы сделали его ведущим марксистским литературным критиком, хотя эти рамки уже стали слишком тесными для него. «Марксизм и форма» 1971 года был оригинальной реконструкцией на основании исследований Лукача, Блоха, Адорна, Беньямина и Сартра практически полного интеллектуального канона западного марксизма от истории классового сознания до критики диалектического разума с позиции современной эстетики в соответствии с ее многообразным наследством. «Тюрьма языка» 1972 года предложила современную оценку лингвистической модели, взятой у Сосюра, и ее проекции на русский формализм и французский структурализм, завершающийся семиотикой Барта и Греймаса, восторженное, но строгое исследование достоинств и пределов синхронистской традиции, повернувшейся лицом к искушениям современной эпохи. Источники. Позиция самого Джеймисона как критика была неизменной и четкой. Лучше всего она была представлена в его послесловии к сборнику «Эстетика и политика» 1976 года, включившему в себя классические дискуссии, в которых Лукач, Брехт, Блох, Беньямин и Адорно сталкиваются друг с другом. Для Джеймисона, писавшего как раз в тот момент, когда понятие постмодерна только начало циркулировать на факультетах литературы, наиболее интересным в этих дискуссиях был эстетический конфликт между реализмом и модернизмом, обсуждение и пересмотр которого все еще неизбежны для нас сегодня. В ситуации, когда они оба содержат долю истины, но ни один не может больше приниматься в целом, внимание Джеймисона исподволь, но безошибочно обращается на обычно игнорируемую сторону оппозиции. Отметив недостатки попыток Лукача продолжить традиционные формы реализма в настоящем, Джеймисон указывает, что Брехт не может рассматриваться просто как модернистское противоядие, если принять во внимание его враждебность к чисто формальному экспериментированию. Брехт и Беньямин на самом деле стремились к созданию революционного искусства, которое могло бы присвоить современную технологию для того, чтобы достичь массовой аудитории, в то время как Адорно с большим на то основанием отстаивал точку зрения, что формальная логика самого модерна в самой его автономности и абстрактности была единственным надежным убежищем от политики. Однако послевоенное развитие потребительского капитализма уничтожило возможность того и другого. Индустрия развлечений спародировала надежды Брехта и Беньямина, а культура истеблишмента мумифицировала примеры Адорна. Результатом является настоящее, в котором обе альтернативы, модернизм и реализм, кажутся неприемлемыми для нас. Реализм, потому что его формы воскрешают старый опыт того типа жизни, который больше не актуален для нас в уже прогнившем будущем потребительского общества. Модернизм, потому что его противоречия, как показала практика, еще более остры, чем противоречия реализма. Именно здесь, как кажется, открывается благоприятная возможность для постмодернизма как для искусства своей эпохи. Впрочем, если оглянуться назад, наиболее удивительно то, что данного решения избегали. Его рассматривали и отвергали. Эстетика новизны сегодня – уже взошедшая на престол как господствующая критическая и формальная идеология, должна отчаянно стремиться обновлять себя, все быстрее вращаясь вокруг своей оси в попытках постмодернизмом не переставать быть при этом модерном. Признаками этой инволюции является возвращение символического искусства, представление образов, а не вещей в фотореализме, и возрождение интриги в художественной литературе вместе с пестротой классического нарратива. Заключением Джеймисона был ожидаемый демонстративный отказ от этой логики через обращение ее терминов против нее самой. В обстоятельствах, подобных этим, встает вопрос, может ли предельное обновление модернизма, последнее диалектическое снятие ныне автоматизированных конвенций перманентной революции, быть чем-то кроме самого реализма? После того, как отчуждающие техники модернизма выродились в стандартизированные конвенции культурного потребления, их обычай фрагментации теперь сам нуждался в отчуждении в некоем свежем, подводящем итог искусстве. Таким образом, дебаты межвоенного периода преподают настоящему парадоксальный урок. В качестве неожиданной развязки вполне может быть, что именно Лукач настолько же, насколько он ошибался в контексте 1930-х, способен дать нам сегодня предварительное решение. Противоречивое наследие тех лет поставило перед нашими современниками в чем-то четкую, а в чем-то неопределенную задачу. Оно, конечно, не способно сообщить нам, каким должно быть наше понятие реализма, но его исследование не может не вызывать у нас чувство, что мы обязаны заново сформулировать такое понятие. Таким образом, исходное представление Джеймисона о постмодернизме заключалось в том, что он рассматривал его как знак некой внутренней расплывчатости, свойственной модернизму, средством от которой должен был стать новый реализм, который еще только предстояло создать. Противоречия, присущие такому подходу, нашли свое дальнейшее и более четкое выражение в программном эссе Джеймисона «Идеология текста», которое было им опубликовано практически в то же самое время. Эта критическая работа начинается со слов. «Все, что мы наблюдаем вокруг, видимо, подтверждает широко распространившееся ощущение, что времена модерна закончились, что перейден некий важнейший урок, произошел некий фундаментальный разрыв, качественный скачок, и теперь мы решительно отделены от того, что было новым миром начала 20 века, миром восторжествовавшего модерна. Среди феноменов, которые свидетельствуют о появлении непреодолимой дистанции между нами и непосредственным прошлым, помимо роли компьютеров, генетики, разрядки напряженности и тому подобное, свое место занимает и постмодернизм в литературе и искусстве. Все эти сдвиги, как отмечает Джеймисон, имеют тенденцию к произведению идеологии изменения, обыкновенно апологетических по своей форме, там, где требуется теория, способная соединить текущее великое преобразование с долговременной судьбой нашей социоэкономической системы. Одной из таких идеологий, особенно интересной и влиятельной, являлась идея текстуальности. Взяв в качестве примера нового стиля литературного анализа исследование Барта о рассказе Бальзака «Саразин», а самого Барта в качестве индикатора следующих друг за другом интеллектуальных мод, Джеймисон показывает, что оно может быть прочитано как некое переигрывание противостояния реализм-модернизм. Преобразованный Бартом в оппозицию читабельного и переписываемого, этот дуализм поощрял строгие суждения реалистического нарратива, чей морализм функционировал как компенсация его неспособности расположить формальные различия в диахронической истории без идеологического восхваления или осуждения. Наилучшим средством против такой оценки была историзация бинарной оппозиции посредством добавления третьего термина. Ибо все меняется в тот момент, когда мы рассмотрим то, что прошествовало самому реализму. Средневековые истории, ренессансные рассказы, обнаруживающие специфический модернизм форм, порожденных XIX веком, и представляющих собой уникальный и неповторимый носитель культурной революции, необходимой для адаптации человека к новым условиям индустриального существования. В этом смысле реализм и модернизм должны рассматриваться как особые и определенные исторические выражения того типа социоэкономических структур, с которыми они соотносятся, а именно с классическим капитализмом и потребительским капитализмом. Если здесь и не имело места вполне марксистская оценка этой последовательности, тем не менее несомненно, что настал момент рассчитаться с идеологией модернизма, которая дала свое имя для названия этого эссе. Значение этого пассажа стало очевидным при его последующем пересмотре. При всей своей гибкости и искусности критика Джеймисоном концепции Барта тем не менее оставила пробел между исходными посылками и таким заключением. Ибо идеология текста начиналась с фиксации наличия принципиальной границы между настоящим и эпохой модерна, которая теперь объявлялась завершенной. Если эта интуиция была верна, то как тогда идея текстуальности, один из симптомов данного изменения, могла быть чем-то большим, нежели идеологией того, что ему предшествовало? Именно этот логический разрыв Джеймисон был вынужден залатать, когда 20 лет спустя пересматривал свое эссе для книжной публикации. Здесь, в ретроспективе, может быть довольно точно локализован порог, пересеченный при повороте к постмодерну. Удалив приведенный выше пассаж, Джеймисон теперь пишет: «Попытка поколебать этот кажущийся неустранимым дуализм при помощи добавления третьего термина в форме некого классического или докапиталистического нарратива, как показало время, была успешной лишь отчасти. Она модифицировала рабочие категории Барта, но не его фундаментальную историческую схему. Поэтому позвольте нам заменить ее при помощи иных средств, посредством введения третьего термина, который находится как бы на противоположном конце временного спектра. В действительности понятие «постмодернизм» включает все составляющие эстетики Барта. Эта точка зрения была недостижимой, хотя и дразняще близкой, еще в конце 1970-х годов. Другие тексты того периода останавливались у той же черты. Что же позволило Джеймисону несколько лет спустя с такой легкостью совершить этот переход в своей лекции в музее Уитни, представить практически сразу завершенную теорию? Некоторые из источников разворота в данном направлении Джеймисон указал позднее сам, о других можно только догадываться. Первым и наиболее важным было его исходное ощущение новизны послевоенного капитализма. На первых же страницах марксизма и формы подчеркивается разрыв любой преемственности с прошлым, происходящий из-за новых способов организации капитала. Реальностью, с которой имела дело марксистская критика 1930-х годов, была реальность куда более проста, чем сегодня устроенных Европы и Америки, но ее уже не существует. Тот мир имел больше общего с жизненными формами предшествующих столетий, чем с нашими. Спад интенсивности классового конфликта в метрополиях при вынесении насилия вовне. Ненормальная роль рекламных и медийных фантазий в подавлении реальности, расслоения и эксплуатации. Нарушение связи между частным и публичным бытием. Все это создает общество, подобного которому ранее не существовало. Используя психологическую терминологию, мы можем сказать, что как экономика услуг мы настолько отдалились от реалий производства и труда, что живем в придуманном мире искусственных стимулов и телевизионного опыта. Никогда за все время существования цивилизации великие метафизические поиски, фундаментальные вопросы бытия и смысла жизни не казались столь неуместными и малозначимыми. Здесь с самого начала можно увидеть зарождение тех мотивов, которые получили столь мощное развитие в следующей работе Джеймисона о постмодерне. По его собственным словам, вывести эти мотивы на новый уровень в 1980-е годы он смог благодаря двум влияниям. Одним из них была публикация позднего капитализма Эрнеста Манделя, который предложил первую после войны систематическую теорию истории капитала, представив базис, эмпирический и понятийный, для понимания настоящего как качественно новой конфигурации в развитии этого способа производства. Джеймисон неоднократно выражал свою признательность этой новаторской работе. Источником второго, не столь существенного, хотя и важного влияния, стали идеи Бодрияра о роли симулякров в культурном воображаемом современного капитализма. Джеймисон предвидел подобную концепцию, однако пребывание Бодрияра в Сан-Диего, где преподавал Джеймисон, несомненно оказало на него определенное воздействие. Различие, конечно, заключалось в том, что к тому моменту Бодрияр, изначально близкий к ситуационизму, решительно отказался от марксистского наследия, которое Мандель пытался развить. Другим катализатором, возможно, стал отъезд Джеймисона в Йель в конце 1970-х годов. Действительно, здание факультета искусств и архитектуры Йельского университета, которое было спроектировано Полом Рудольфом, ставшим впоследствии деканом Йельской школы архитектуры, рассматривалось Вентури как яркий пример того невыразительного брутализма, к которому пришло модернистское движение. Здесь же преподавал сам Вентури, а также Скалли и Мур. Таким образом, Джеймисон оказался в водовороте архитектурных конфликтов между модерном и постмодерном. В шутливом замечании об архитектуре, которое пробудило его от догматического сна, он, несомненно, ссылается на это окружение. Впрочем, лучше было бы сказать, она открыла ему область визуального. Вплоть до 1980-х годов Джеймисон занимался почти исключительно литературой. Его обращение к теории постмодерна было вместе с тем захватывающим обращением к сфере искусств, практически всех, которые стояли за ним. Это не подразумевало отклонение от политических ориентиров. Если говорить непосредственно о городской среде, то под рукой у Джеймисона были серьезные ресурсы в рамках наследия западного марксизма, работы Анри Лефевра, еще одного гостя Калифорнии. Джеймисон, вероятно, первым за пределами Франции начал активно использовать его корпус плодотворных идей об урбанистическом и пространственном измерении послевоенного капитализма. Точно так же впоследствии он быстро отреагировал на важные работы по архитектуре венецианского критика Манфреда Тафури, марксиста, державшегося скорее линии Адорна. Наконец, судя по всему, имела место прямая провокация со стороны самого Леотара. Когда в 1982 году английский перевод «Состояние постмодерна» был практически завершен, Джеймисона попросили написать к нему предисловие. Атака Леотара на мет-нарративы могла быть направлена и непосредственно против него. Всего годом ранее Джеймисон опубликовал свою главную работу по теории литературы «Политическое бессознательное», главной темой которой стала наиболее убедительная и выразительная из всех когда-либо сделанных заявок на марксизм как на большой нарратив. «Только марксизм может дать нам адекватное чувство важнейшей тайны культурного прошлого», – писал он. «Тайны, которая может быть воспроизведена только в том случае, если человеческое приключение едино. Только так можно оживить такие давно ушедшие события, как сезонная миграция племен, теологические споры, столкновения в античных полисах, схватки в парламентах XIX столетия. Эти события могут предстать перед нами во всей своей важности, только если о них будет рассказано в рамках единой великой коллективной истории. Только если они, пусть в замаскированной и символической форме, будут рассмотрены как фрагменты единой фундаментальной картины. Для марксизма это коллективная борьба за отвоевание царства свободы у царства необходимости. Только если они будут постигнуты как жизненные эпизоды в единой, всеобъемлющей, незавершенной схеме». Когда Леотар начал свою атаку, никто из марксистов не представлял марксизм как, по сути, своей нарратив. Более общим было представление о нем как об анализе. Однако двумя годами позже, как бы по заказу, Джеймисон представил именно то, о чем писал Леотар. Однако если в этом смысле состояние постмодерна должно было стать прямым выпадом против Джеймисона, когда он столкнулся с ним, то другая сторона рассуждений Леотара невероятным образом совпадала с его идеями. Ибо исходная посылка обоих мыслителей, представленная, если вообще представленная, лучше у Леотара, чем у Джеймисона, заключалась в том, что нарратив является базисным элементом человеческого разума. Таким образом, провокация леотаровской оценки постмодерна должна была в некоторой степени оказать воздействие на Джеймисона как некий амбивалентный фон, стимулируя его размышления относительно предмета. Сложную задачу по написанию предисловия к работе, позиция которой в целом не вызывала у него особой симпатии, Джеймисон исполнил с любезностью и коварством. Случай Леотара был действительно поразительным. Однако он концентрировался на науках, очень мало говорил о развитии культуры и почти ничего о политике или о ее основаниях в изменениях социоэкономической жизни. Именно здесь обнаружились те темы, к которым теперь обратится Джеймисон. Пять шагов. Главный текст, открывающий культурный поворот, лекция Джеймисона в Музее современного искусства Уитни, прочитанная осенью 1982 года, стал ядром его эссе «Постмодернизм. Культурная логика капитализма», опубликованного в New Left Review весной 1984 года. Эта потрясающая инаугурационная речь разом перечертила всю карту постмодерна и с тех пор определяет положение дел в данной области. В ней были сделаны пять принципиальных шагов. Первый и наиболее фундаментальный, отмеченный в самом названии эссе, заключался в том, что постмодерн увязывался отныне с объективными изменениями в экономическом порядке самого капитала. Постмодерн был уже не эстетическим или эпистемологическим разрывом, а культурным знаком новой стадии в истории господствующего способа производства. Удивительно, что эта идея, которой сначала подошел и от которой затем отошел Хасан, осталась чуждой Леотару и Хабермасу, несмотря на то, что оба они вышли из отнюдь неугасшей марксистской традиции. В лекции, прочитанной в музее Уитни, термин «общество потребления» употреблялся для предварительной разметки, необходимой перед более тщательной разработкой. Во второй версии, опубликованной в New Left Review, новый момент транснационального капитализма был рассмотрен более детально. Здесь Джеймисон указывал на стремительное технологическое развитие современной электроники и на ее лидирующую роль в инновациях и в получении прибыли. На организационное господство транснациональных корпораций, выводящих производственные операции за границу в регионы с дешевой рабочей силой. На чудовищный рост международных спекуляций, на рассвет медийных конгломератов, обретших беспрецедентное могущество в информационной среде по всему миру. Эти тенденции оказали серьезнейшее влияние на все аспекты жизни в развитых индустриальных странах. На бизнес-циклы, модели занятости, отношения между классами, региональное развитие, политические блоки. Однако в перспективе наиболее фундаментальное изменение заключается в новом экзистенциальном горизонте этих обществ. Модернизация практически завершена. И это стирает последние следы не только докапиталистических социальных форм, но и каждого нетронутого природного уголка пространства и опыта, которые поддерживали или сохраняли их. Во Вселенной, которая таким образом очищена от природы, культура необходимо расширяется, пока не становится практически сопряженной с самой экономикой. Не просто в качестве специфического базиса некоторых крупнейших мировых индустрий. Теперь туризм по количеству занятых является крупнейшей отраслью в мире. Но куда глубже, в том смысле, что каждый материальный объект и нематериальная услуга становятся неразделимо считываемым знаком и годным для продажи товаром. Культура в этом смысле, как неустранимая ткань жизни, в эпоху позднего капитализма является теперь нашей второй природой. Если модерн черпал свои устремления и энергии из того, что еще не было модерном, из наследия доиндустриального прошлого, то постмодерн подразумевает закрытие этой перспективы, насыщение каждой поры мира веществом капитала. Не отмечены ни каким-либо серьезным политическим разрывом, ни внезапным штормом в исторических небесах, этот скромный и мягкий апокалипсис, легкий морской бриз, является собой мгновенную трансформацию в базовых структурах современного буржуазного общества. Каковы же последствия этого изменения в объективном мире для опыта субъекта? Вторым существенным шагом, осуществленным Джеймисоном, стало исследование развития психического в этих новых условиях. Изначально предложенное как сжатый комментарий к теме смерти субъекта, оно вскоре стало одним из наиболее известных аспектов его конструкции постмодерна. В серии захватывающих феноменологических описаний Джеймисон набросал характеристику жизненного мира эпохи в виде спонтанных форм постмодернистской чувственности. Он показал, что основы психологического ландшафта были поколеблены великими потрясениями 1960-х годов, когда в результате уничтожения основанных на обычае ограничений погибло множество традиционных типов идентичности. Теперь же, после политических поражений 1970-х, он очищен от всяких следов радикализма. Действительно, среди характерных черт новой субъективности – утрата любого активного чувства истории и как надежды, и как памяти. Напряженное чувство прошлого, либо как кошмара репрессивной традиции, либо как хранилище нереализованных мечтаний, и усиленное ожидание будущего, как возможного катаклизма или преобразования, столь характерные для модерна, исчезли. В лучшем случае, откатываясь в перманентное настоящее, умножаются ретро-стили и образы, как некие суррогаты темпорального. Вместе с тем, в эпоху спутников и оптиковолоконной связи, пространственное властно над этим воображаемым как никогда ранее. Электронная унификация Земли, обуславливающая одновременность событий по всему земному шару в качестве ежедневного спектакля, размещает компенсаторную географию в тайниках каждого сознания, в то время как охватывающая планету сеть транснационального капитала реально управляет системой, превосходящей возможности всякого восприятия. Превалирование пространства над временем в природе постмодерна таким образом всегда не сбалансировано. Реальности, на которые он является ответом, обладают существенной властью над ним, включая, как предполагает Джеймисон в своем знаменитом пассаже, то чувство, которое можно уловить только в сардоническом обновлении учения Канта, истерическое возвышенное. Обычно под истерией подразумевается эмоциональная избыточность, полусознательная симуляция интенсивности с целью скрыть определенную внутреннюю бесчувственность, или, если исходить из психоанализа, наоборот. Для Джеймисона истерия – это общее состояние постмодернистского опыта, отмеченного исчезновением аффекта, которое происходит, когда связанное «я» старого начинает распутываться. Результатом становится новая поверхность субъекта, который больше не пребывает в стабильных границах, где регистры высокого и низкого строго определены. Здесь по контрасту психическая жизнь становится хаотичной и судорожной, подверженной внезапным перепадам настроения, несколько напоминающим шизофреническую расщепленность. Этот мечущийся, заплетающийся поток исключает как остановку, так и историцизм. Характерно, что непостоянству в либидинальных инвестициях в частную жизнь соответствует эрозия поколенческих рынков в общественной памяти, поскольку десятилетиям после 1960-х годов была свойственна тенденция к уплощению в бессодержательную последовательность, включенную в общий реестр постмодерна. Но если это отсутствие непрерывности ослабляет ощущение различий между эпохами на общественном уровне, то его последствия на индивидуальном уровне отнюдь не предполагают монотонности. Здесь, напротив, типичные крайности субъекта ранжируются от энтузиазма товарной лихорадки, эйфорических высот зрителя и потребителя, до погружения в бездну глубинной нигилистической пустотой, созданной в нашем бытии в качестве пленника порядка, который сопротивляется любому иному контролю или смыслу. Представив силовое поле постмодерна в структурных изменениях позднего капитализма, а также всеобъемлющую шкалу идентичности под ними, Джеймисон смог осуществить третий шаг, относящийся к территории самой культуры. Здесь его инновации оказались весьма актуальными. До этого момента любое зондирование постмодерна носило специализированный характер. Левин и Фидлер обнаруживали его в литературе. Хасан распространил его на живопись и музыку. При этом речь шла скорее об аллюзии, нежели о серьезном исследовании. Дженкс сосредоточился на архитектуре. Леотар погрузился в науку. Хабермас затронул философию. Рамки работы Джеймисона были иными. Величественное распространение постмодерна практически на весь спектр искусств и, самое главное, обрамляющий их дискурс. Результатом стала значительно более богатая и всеобъемлющая картина эпохи, нежели та, которую могли предложить любые другие описания этой культуры. Архитектура, ускорившая обращение Джеймисона к тому, что находится за пределами модерна, всегда оставалась в центре его представления о том, что ему наследовало. Его первым развернутым анализом постмодернистского произведения искусства была знаменитая работа о спроектированном Портманом отеле «Бонавентура» в Лос-Анджелесе. Этот дебют, если судить по количеству ссылок на него, является наиболее примечательным единичным упражнением во всей литературе по постмодерну. Более поздние размышления Джеймисона избрали осторожный путь среди массы кандидатов на комментирование. Сначала был Герри, затем Айзенман и Колхас. Верховенство пространства в категориальной структуре постмодернистской мысли, как он ее понимал, более или менее гарантировало, что архитектура должна занимать важнейшее место в культурном изменении позднего капитализма в целом. Именно здесь, как постоянно указывал Джеймисон, высвобождаются взрывные энергии изобретательства в широчайшем диапазоне от скудности до роскоши, которым не может похвастаться сегодня ни одно конкурирующее искусство. В то же самое время архитектура более жива, чем любое другое искусство, обрисовывает различные типы классификации для новой мировой экономической системы или пытается этого избежать. Речь не только о практической зависимости ее аэропортов, отелей, бирж, музеев, вилл или министерств от расчета прибыли или капризов престижа, но и об осязаемости самих ее форм. Следующим в системе постмодернистских искусств является кино. Несмотря на то, что в ретроспективе это может показаться странным, в ранних дискуссиях о постмодерне кинематограф являл собой пример блистательного отсутствия. И это умолчание вполне объяснимо. Главной причиной было, вероятно, то, что, как указывал в своем знаменитом пассаже Майкл Фрид, кино не является даже в своем самом экспериментальном варианте модернистским искусством. Отчасти он имел в виду, что фильм, как наиболее разнородный из всех носителей информации, был отсечен от того стремления к чистоте присутствия, которое свойственно любому искусству, и не мог отсылать к чему-то иному, что Гринберг считал царским путем модерна. Однако это высказывание можно интерпретировать и в другом, более широком смысле. Ибо разве не триумф голливудского реализма обратил траекторию модерна, когда техниколор оставил дерзость немого кинематографа в доисторических временах этой индустрии? В любом случае, Джеймисон принял этот вызов. Изначально его интерес был связан с тем видом фильмов, который он в конце концов описал при помощи глубокомысленного оксюморона «ностальгия по-настоящему». Фильмы типа «Жар тела» или в ином ключе «Звездные войны» или опять-таки «Синий бархат» выражают даже лучше, чем волна, собственно, ретро-моды в кино, производящихся уже два десятилетия от американских граффити до Индокитая, характерную для постмодерна утрату чувства прошлого, в скрытом заражении актуального смутными желаниями, время, тоскующее о самом себе в ситуации его бессмысленной тайной устраненности. Если такие формы, суррогаты или заместители реального регулярного воспоминания, свидетельствуют о разрушении темпорального, то другие виды фильмов могут рассматриваться как ответ на явление сверхпространственного. Прежде всего, это такие конспирологические фильмы, как «Видеодром» и «Заговор Параллакс», интерпретируемые как слепые аллегории непрезентируемой тональности глобального капитала и его безличной властной сети. Со временем Джеймисон пришел к завершенной теории истории кинематографа, лежащей в самой логике его исследования. Он утверждает, что в развитии этого искусства имелось два отдельных цикла. Немое кино двигалось от реализма к модернизму, даже если и сбилось с ритма в силу хронометража как технической возможности, при переходе от национального капитализма к империализму, который в любом случае руководит этим переходом. Однако это развитие было пресечено звуком, прежде чем появился хотя бы один шанс на постмодернистский подход. Затем второй цикл повторил те же фазы на новом техническом уровне. Голливуд изобрел кинематографический реализм с множеством оригинальных нарративных типов и визуальных конвенций, а европейский послевоенный кинематограф создал свежую волну высокого модерна. Если появившееся впоследствии постмодернистское кино и было отмечено навязчивой тягой к ностальгии, то удачи кинематографа в этот период никоим образом ею не ограничивались. Более того, видео могло куда скорее стать характерной постмодернистской средой, как в господствующей форме коммерческого телевидения, в которой практически встроены развлечения и реклама, так и в оппозиционных практиках андеграундного видео. Критической мысли будущего неизбежно придется иметь с ними дело во всевозрастающем объеме. В мир графического дизайна и рекламы, в свою очередь, все более активно проникает искусство, как импульс для создания стиля и как источник материала. В изобразительном пространстве поверхность постмодерна нашла полное свое выражение в бесстрастной внешности работ Уорхола с их гипнотически пустыми копиями картинки из журнала «Мод», магазинной полки, телевизионного экрана. Здесь Джеймисон осуществляет самое смелое сопоставление высокого модерна и постмодерна, сравнивая крестьянские башмаки Ван Гога, символ труда на земле, обретшего искупление в погребальном пламени цвета, и один из уорхоловских наборов предметов, стекловидных симулякров без тона и почвы, подвешенных в ледяной пустоте. На самом деле появление поп-арта уже давно воспринималось Джеймисоном как показание барометра, предупреждающего о приближении атмосферных изменений, знак наступления более мощного антициклона. Однако после погружения в постмодерн Джеймисон обратил свое внимание на практики, целью которых было обойти конвенции, которые тот оставил после себя, в концептуальном искусстве, освобождающемся от изобразительных рамок вообще. В инсталляциях Роберта Гобера «Грезах общества, которому невозможно найти место» и Ханса Хаке «Боекомплектах для обличительного мятежа» альтернативные виды воображения, обязанные в чем-то Эмерсону и Адорно, вырывают утопические пространства из-под жесткого пресса самого постмодерна. Такие радикальные энергии, высвободившиеся после того, как все больше стали стираться границы между живописью и скульптурой, зданием и ландшафтом, принадлежат к более широкой производительности, наблюдаемой во многих более гибких формах. Характерным для этой культуры, как отмечает Джеймисон, является привилегированное положение визуального, которая отличает ее от высокого модерна, в котором вербальное все еще сохраняет большую часть своего древнего авторитета. Не то чтобы литература претерпела меньшее воздействие от изменений, произошедших в данный период, однако, по мнению Джеймисона, она производит менее оригинальные работы. Ибо для нее, возможно, более чем для любого другого искусства, самым навязчивым мотивом нового является игривый или напыщенный паразитизм на старом. В текстах Джеймисона этот механизм называется «пастиш». Источником такого словоупотребления является критика, которой Адорно подверг то, что считал регрессивным эклектизмом Стравинского философии современной музыки. Однако Джеймисон придал термину более четкое определение. «Пастиш» — это пустая пародия без сатирического импульса на стиле прошлого. Распространяясь от архитектуры до кинематографа, от живописи до рок-музыки, пастиш становится фирменным знаком постмодерна в любом искусстве. Однако можно сказать, что художественная литература теперь является преимущественной областью пастиша. Ибо здесь мимикрия подушедшая, свободная от строительных норм или ограничений, налагаемых требованием кассовости, может смешивать по собственному желанию не только стили, но и сами эпохи, возобновляя и сращивая искусственное прошлое, соединяя документальное и фантастическое, распространяя анахронизмы в масштабном возрождении того, что волей-неволей все еще должно называться историческим романом. Джеймисон обратил внимание на эту форму в самый момент ее появления, в ходе элегически грустного прочтения им политической билетристики Доктороу о радикальном прошлом Америки, ныне забытом, где невозможность указания на какой-либо исторический референт затеняла даже тот мрак, который оплакивали романы. Наряду с этими изменениями в искусствах, а иногда непосредственно при работе внутри них, дискурсы, традиционно связанные с полем культуры, претерпели своего рода схлопывание. Некогда четко отделенные друг от друга дисциплины – история искусств, литературная критика, социология, политическая наука, история – стали утрачивать свои ясные границы, скрещиваясь между собой в гибридные междисциплинарные исследования, которые теперь нелегко было отнести к той или иной области. Творчество Мишеля Фуко, как отмечает Джемисон, является наиболее выдающимся примером такой неопределимой деятельности. Заменой для старого подразделения дисциплин стал новый дискурсивный феномен, лучше всего описываемый американским условным термином «теория». Характерная форма большинства подобных исследований отражала возрастающую текстуализацию их объекта. Это могло быть названо возрождением древней практики комментария, но в значительно более разноплановом варианте. Главные примеры этого жанра в литературоведческих исследованиях – деконструктивизм Поля де Мана и новый историцизм Уолтера Бена Майклза. Значительная часть их наследия была подвергнута Джемисоном тонкой, но резкой критике, хотя он и не отверг само направление, заметным явлением в котором в некоторых отношениях стала его собственная работа об Адорно. Если отвлечься от этих непосредственных аффектов данной реорганизации интеллектуального поля, то она свидетельствовала о куда более фундаментальном сломе. Признаком модерна, согласно классическому аргументу Вебера, является структурная дифференциация, автономизация практик и ценностей, некогда тесно соединенных в социальном опыте в четко разделенных областях. Этот процесс, на чем всегда настаивал Хабермас, невозможно отменить из-за угрозы регресса. Если исходить из данных посылок, то не может быть более зловещего симптома определенных разломов внутри модерна, чем нарушение этого с трудом достигнутого деления. Данный процесс еще в 1967 году предвидел Фрид и опасался его. Десятилетия спустя он не только распространился с искусства на гуманитарные или социальные науки, но и с приходом философской открытки и созданием концептуальной неоновой вывески начал размывать границу между ними. Постмодерн подразумевал как раз то, что исключали великие теоретики модернизации, немыслимую дифференциацию культурных сфер. Укорененность постмодерна в трансформации капитализма, зондирование изменений в субъекте, расширение объема культурных исследований. После этого Джемисон мог осуществить логичный четвертый шаг. Каковы социальный базис и геополитическая модель постмодерна? Поздний капитализм оставался классовым обществом, но никакой класс внутри него не выглядел так же, как ранее. Непосредственный вектор культуры постмодерна определенно надлежит искать в новой зажиточной стране наемных работников и профессионалов, созданной быстрым ростом сферы услуг и спекулятивного сектора развитых капиталистических обществ. Над этим хрупким слоем Яппи маячат массивные структуры самих транснациональных корпораций. Масштабный, автоматизированный механизм производства и власти, чьи операции пронизывают мировую экономику и определяют ее репрезентацию в коллективном воображаемом. Внизу, после того, как старый индустриальный порядок нарушился, ослабляются традиционные классовые формации и в то же самое время умножаются сегментированные идентичности локализованных групп, обычно сформированных на базе этнических или половых различий. В мировом масштабе, в эпоху постмодерна это решающий уровень, пока еще не сложилась стабильной классовой структуры, такой, которая была бы сопоставима с классовой структурой раннего капитализма. Те, кто наверху, едины в привилегиях, те, кто внизу, испытывают недостаток единства и солидарности. Новый коллективный трудящийся все еще должен появиться. Это состояние – состояние определенной вертикальной неопределенности. В то же самое время резкое горизонтальное расширение системы с первой за всю историю интеграции в мировой рынок практически всей планеты подразумевает появление на мировой сцене новых людей, чье человеческое значение неуклонно повышается. Авторитет прошлого, постепенно ослабевающий под прессом западных экономических инноваций, с другой стороны, катастрофически падает в результате демографического взрыва в третьем мире, когда новые поколения живых начинают превосходить в численности легионы мертвых. Это расширение границ капитала неизбежно опустошает запасы унаследованной культуры. Результатом является характерное падение уровня при постмодерне. Культура модерна была неизбежно элитарной, произведенной изолированными изгнанниками, недовольными меньшинствами, бескомпромиссным авангардом. Искусство, отлитое в героические формы, было оппозиционным по своей сути – Оно являло собой не просто независимые конвенции вкуса, но отрицание домогательств со стороны рынка. Напротив, как указывает Джеймисон, культура постмодерна куда более простонародна, ибо в данном случае действует иной, куда более широкий тип дифференциации. Игнорирование границ между искусствами было обычным делом для неуступчивой традиции авангарда. Но исчезновение барьеров между высокими и низкими жанрами в культуре в широком смысле этого слова, которое приветствовал Фидлер в конце 1960-х годов, следовало совершенно иной логике. С самого начала ее направленность была однозначно популистской. В этом отношении постмодерн был отмечен новыми моделями производства и потребления. С одной стороны, например, ведущие образцы художественной литературы за счет неумеренной рекламы и раздачи премий могли регулярно попадать в списки бестселлеров и даже на широкий экран, что ранее было невозможно. С другой стороны, значительное число ранее исключенных групп – женщины, этнические и другие меньшинства, иммигранты – получили доступ к постмодернистским формам, значительно расширив базис для художественного производства. В том, что касается качества, определенный уравнительный эффект отрицать невозможно. Время великих шедевров и индивидуализма модерна прошло. Отчасти это отражает запоздалую реакцию на нормы гениальности, которые стали теперь анахроническими. Но это отражает также и новое отношение к рынку, в той мере, в какой эта культура является комплементарной, а не антагонистической по отношению к экономическому порядку. Именно в этом укоренена сила постмодерна. Если, как говорит Джеймисон, модерн в эпоху своего расцвета никогда не был чем-то большим, чем анклавом, то постмодерн теперь обладает гегемонией. Это не значит, что он покрывает все поле культурного производства. Любая гегемония, как указывал Реймонд Уильямс, является скорее доминантной, нежели тотальной системой, практически гарантируя, в силу своих избирательных определений реальности, существование остаточных и возникающих форм, сопротивляющихся ей. Постмодернизм является доминирующим именно в этом смысле, не более того. Но его гегемония распространена достаточно широко, ибо она не локальна. Впервые за всю историю речь идет о гегемонии, потенциально глобальной по масштабу, однако не как о чистом общем знаменателе развитых капиталистических обществ, а как о проекции власти над ними. Развитие культурных форм постмодернизма стало, можно сказать, первым, собственно, североамериканским глобальным стилем. Если таковы главные координаты постмодерна, то каким должно быть подобающее отношение к нему? Последний шаг, осуществленный Джеймисоном, является, возможно, наиболее оригинальным из всех. Можно сказать, что до этого момента любой значимый вклад в идею постмодерна содержал в себе явную негативную или позитивную его оценку. Противоположные суждения Левина и Фидлера, позднего Хасана и Дженкса, Хабермаса и Леотара предлагали шаблонные комбинации. Исходя из различных политических позиций, критики либо оплакивали пришествие постмодерна как разрушение модерна, либо приветствовали его как освобождение. Довольно рано, вскоре после лекции в музее Уитни, Джеймисон представил своеобразную схему этих оппозиций в теориях постмодерна, которая затем была воспроизведена в культурном повороте. Целью данного упражнения было нахождение выхода из этого замкнутого, воспроизводящегося пространства. Собственные политические убеждения Джеймисона находились далеко слева от всех попавших в это пространство позиций. Он один последовательно ассоциировал постмодернизм с новой стадией капитализма, понятного в классических марксистских терминах. Однако чистая критика была ничуть не лучше соглашательства. Требовалось найти иную точку опоры. Искушением, которого надо было избежать в первую очередь, был морализм. Пособничество постмодерна, логики рынка и спектакля не вызывало сомнений. Но простое осуждение его как культуры было бесплодно. Снова и снова, к удивлению как левых, так и правых, Джеймисон говорил о бесполезности морализаторства относительно расцвета постмодерна. Сколь корректными ни оказались бы отдельные подобные суждения, морализм являлся потускневшей роскошью, которой историк должен избегать. В этом отношении Джеймисон был верен своим старым убеждениям. Этические доктрины предполагают определенную социальную гомогенность, в рамках которой они могут переписывать институциональные требования как межличностные нормы и таким образом топить политические реальности в архаических категориях добра и зла, которые уже давно были разоблачены Ницше как остаточные следы отношений власти. Задолго до обращения к постмодерну Джеймисон определил свое отношение к данной проблеме. Этика, где бы она ни проявлялась, может рассматриваться как знак намерения осуществить мистификацию. В частности, заместить сложные и амбивалентные суждения преимущественно политической и диалектической перспективы комфортабельными упрощениями бинарного мифа. Эти замечания были направлены против традиционного морализма правых, но они точно так же приложимы и к морализму левых, пытающихся опровергнуть или отбросить постмодерн, не входя в подробности. Моральные категории – это бинарные коды индивидуального поведения. Спроецированные на культурную плоскость, они осуществляют интеллектуальную и политическую блокировку. Не больше пользы и от тропов культуокритик, с их молчаливым полетом к воображаемому того или иного идеализированного прошлого, с высоты которого можно порицать падшее настоящее. Задача, решение которой взял на себя Джеймисон, он подчеркивал, что для этого потребуется много рук, была иного характера. Реальная критика постмодерна не может быть его идеологическим отрицанием. Скорее, речь идет о диалектической работе по созданию полного путеводителя по постмодерну. Такого, чтобы наше понимание времени подверглось бы преобразованию со стороны. Суммирующее постижение нового неограниченного капитализма, теория, адекватная глобальному масштабу его соединений и разъединений, остается марксистским проектом, от которого нельзя отказываться. Он исключает манихейские ответы на постмодерн. Тем левым критикам, которые были склонны подозревать его в приспособленчестве, Джеймисон отвечал невозмутимостью. Коллективное действие, необходимое для противостояния этому беспорядку, все еще отсутствовало. Но условием его появления была возможность постичь его изнутри, как систему. Итоги. Когда все эти параметры установлены, становится возможной сбалансированная оценка постмодерна. Отныне господствующее положение занимает одна главная точка зрения, которая определяет условия теоретической оппозиции наиболее радикальным способом. Это обычная судьба стратегических понятий – оказываться в подчинении у неожиданных политических фиксаций и инверсий в ходе дискурсивной борьбы вокруг их значений. Характерно, что в этом столетии результатом стали уклонения вправо. Например, цивилизация, некогда гордый стяг прогрессивной просвещенческой мысли, стала пятном декаданса в руках немецкого консерватизма. Гражданское общество, критический термин для классического марксизма, теперь является главным понятием в жаргоне современного либерализма. В победе, которую одержал Джеймисон в борьбе за термин «постмодерн», мы наблюдаем обратную ситуацию. Понятия, чьи предполагаемые истоки практически полностью укоренены в словоупотреблениях, связанных с существующим порядком, было отвоевано для дела революционных левых при помощи поразительной энергии и теоретического гения. Это была решительная победа, одержанная вопреки политическому неравенству в период неолиберальной гегемонии, когда казалось, что все характерные ориентиры левых затоплены волнами реакции. Эта победа была одержана, безусловно, потому, что эта когнитивная разметка современного мира так незабываемо, одновременно лирично и саркастично, схватила структуры воображаемого и живой опыт эпохи, а также принципы их разграничения. Как нам отнестись к этому достижению? Сразу же напрашиваются два ответа. Первый касается развития идей самого Джеймисона. Здесь мы сталкиваемся с примечательным парадоксом. Как уже было отмечено ранее, словарь постмодерна относительно поздно попал в руки Джеймисона, сначала отнесшегося к нему скептично. Но его проблематика была затронута Джеймисоном очень рано и развивалась им в серии работ с удивительной последовательностью. В первой своей монографии «Сартр. Истоки стиля» 1961, написанной 25-летним Джеймисоном, уже говорилось об обществе без видимого будущего, обществе, ослепленном невероятной неизменностью его собственных институтов, в которых, как кажется, не может произойти никаких изменений, а идея прогресса умерла. 10 годами позже в «Марксизме и форме», сравнивая чарующие безделушки сюрреализма с товарами постиндустриального капитализма, продуктами, лишенными всякой глубины, чье пластиковое содержание никоим образом не может служить проводником физической энергии, он спрашивает: «Разве мы не наблюдаем здесь поразительную по масштабу культурную перемену, исторический разрыв неожиданно абсолютного характера?» «Марксизм и форма» завершается наблюдением о том, что набирает силу новый тип модернизма, представленный Зонтак и Хасаном, который, в отличие от старого модерна, не берет в расчет инстинктивную враждебность среднего класса, отрицанием которого он является. Он, напротив, является массовым, может и не в городках Среднего Запада, но в господствующем мире моды и масс-медиа. Фильмы Уорхола, романы Берроуза, пьесы Беккета относятся именно к этому типу. И никакая критика уже не обладает достаточной силой, чтобы не покориться очарованию всех этих вещей, как разнообразных стилизаций реальности. Сходное замечание находим и в «Тюрьме языка», где глубинное оправдание использования лингвистических моделей в формализме и структурализме лежит не столько в их научной валидности, сколько в характере современных обществ, которым предлагают спектакль мира форм, от которых природа как таковая очищена, мира, насыщенного сообщениями и информацией, чья запутанная товарная сеть может рассматриваться как самый настоящий аналог системы знаков. Таким образом, здесь имеет место принципиальная согласованность между лингвистикой как методом и тем систематизированным и развоплощенным кошмаром, который является собой наша современная культура. Подобные пассажи звучали наподобие настройки инструментов перед грядущим исполнением симфонии. Но если они самым непосредственным образом предвосхищали лейтмотив джеймисоновской презентации постмодерна, то имелся, возможно, еще и другой косвенный предвестник будущего. С самого начала Джеймисон, судя по всему, испытывал ощущение, что модерн, как набор эстетических форм, в некотором смысле окаменел. И это обстоятельство привлекло его внимание к тем авторам, которые отклонялись от них или жестко обходились с ними. Писателями, которым он посвятил отдельные исследования, были Жан-Поль Сартр и Уиндхэм Льюис. Одной из причин, почему Джеймисон обратил на них внимание, явилось, несомненно, то обстоятельство, что оба они были погружены в политику, находясь при этом на разных полюсах политического спектра – левый иконоборец и правый радикал. Кроме того, как неоднократно подчеркивал сам Джеймисон, общим между ними был лингвистический оптимизм – уверенность в том, что словами можно выразить все, что угодно, при условии, что они достаточно резки. Равным образом важной была связанная с этим их позиция по отношению к мейнстриму модернизма. Льюис был изолирован своим механистическим экспрессионизмом, а Сартр – своими возвратами к ловушкам мелодрамы. Невольно в одном случае последующее забвение Льюиса сохраняло, как в мемориальной капсуле свежести и злой стилизации, исчезнувшей в забальзамированности его великих современников. И добровольно в другом – осознанный отказ Сартра от освещенных форм и пассивно-рецептивных призваний высоких модернов – оба эти писателя, каждый по-своему, уже преодолели пределы модерна. Было время, когда Джеймисон полагал, что вслед за ними могут появиться некие новые виды реалистического романа. Однако место для сальто-мортале в постмодерн уже было расчищено. Таким образом, представляется, что с биографической точки зрения движение Джеймисона к теории постмодерна было виртуально вписано в его траекторию с самого начала. Как бы сообразно таинственной связности изначального выбора, в сартрианском смысле. Однако на этот итог можно взглянуть и по-другому. Сочинения Джеймисона о постмодерне относятся к специфическому направлению мысли. После Первой мировой войны, когда мощная волна революционного движения в Центральной Европе спала, а Советский Союз уже подвергся бюрократизации и изоляции, в Европе возникла особая теоретическая традиция, получившая в конце концов название «западный марксизм». Родившийся с политического поражения, разгрома пролетарских восстаний в Германии, Австрии, Венгрии и Италии, пережитого первыми ее представителями Лукачем, Коршем и Грамши, этот марксизм был отделен длительной паузой от классического корпуса исторического материализма. В отсутствии массовой революционной практики политическая стратегия неспровержения капитала утратила свое значение. А когда Великая депрессия перешла во Вторую мировую войну, экономический анализ его трансформации также начал отходить на второй план. В качестве компенсации марксизм перенес свое внимание на философию, где ряд выдающихся представителей второго поколения – Адорно, Хоркхаймер, Сартр, Лефевр, Маркузе – создали внушительное поле критической теории не в изоляции от современных, не марксистских направлений, но, как правило, в творческом столкновении с ними. Это была традиция, глубоко обеспокоенная вопросами метода. Эпистемологией критического понимания общества, которой классический марксизм практически не занимался. Однако философский масштаб этой традиции выходил за рамки собственной методологии. В центре ее внимания находилась одна существенная проблема, которая сформировала общий ее горизонт как единого целого. Западный марксизм был прежде всего набором теоретических исследований культуры развитого капитализма. Главенство философии в этой традиции сообщало им особый характер. Они не всецело, но преимущественно затрагивали вопросы эстетики. Культура, чтобы в нее еще не включали, обозначала прежде всего и главным образом систему искусств. Лукач, Беньямин, Адорно, Сартр, Делла Вольпе представляют здесь правила, а Грамши или Февр с их более антропологическим пониманием культуры – исключение. Несмотря на все свои общие черты в качестве традиции, западный марксизм во многих отношениях не осознавал себя таковой. В целом, его ведущие представители практически не знали друг о друге из-за лингвистических барьеров в Европе. Первая работа, в которой была предпринята попытка дать обзор его репертуара, появилась только в начале 1970-х годов в Америке, и это было не что иное, как марксизм и форма. Здесь, как ни в одном предшествующем тексте, были элегантно явлены единство и различия западного марксизма. Если книга Джеймисона концентрировалась на Адорно и Беньямине, Блохе и Маркузе, Лукаче и Сартре, оставив в стороне Лефевра и Грамши, хотя они и упоминались, то в этом отношении она оправдывала свое название. Генеральной линией этого поколения была эстетика. Можно сказать, что западному марксизму впервые молчаливо предъявили его отражение в зеркале, что, однако, данное подведение итогов значило для будущего этой традиции. Многие, включая меня самого, полагали, что условия, которые произвели ее, теперь в прошлом, и что она, скорее всего, будет замещена другими видами марксизма, более близкими к классической модели. Эта оценка была основана на возобновлении радикального брожения в Западной Европе в конце 1960-х, начале 1970-х годов, а также на очевидном обращении интеллектуальных энергий к вопросам политической экономии и стратегии, которые доминировали старой повестке дня исторического материализма. Беспорядки во Франции в мае 1968 года могли восприниматься как знамение этих перемен, извещающие о том, что западный марксизм преодолен и перешел в разряд уважаемого наследия. Более трезвая оценка представляет данные события в несколько ином свете. Не как конец, но как кульминацию этой традиции. «Налет на холодильник» Питера Уоллена является единственной книгой, которая может сравниться с работой Джеймисона в качестве дорожной карты культуры XX века. Центральным эпизодом в ее повествовании является история ситуационистского интернационала, последнего исторического примера авангарда, чей роспуск в 1972-м положил конец эпохе, начавшейся в Париже с манифеста футуризма в 1909 году. Но ситуационизм, вскормленный Лукачем, Лефевром и Бретоном, этим не ограничивался. Уоллен отмечает, что в теоретическом разжигании пожара мая 1968 года он сыграл роль квинтэссенции западного марксизма. Это прочтение является более правдоподобным. Но суть от этого не слишком меняется. Уроки западного марксизма, как и классического авангарда, должны быть изучены и оценены, но их время прошло, эпоха закончилась. Именно этот вердикт полностью опровергает работу Джеймисона. Его теоретическая разработка постмодерна, возникшая в начале 1980-х годов, занимает свое место среди великих интеллектуальных достижений западного марксизма. Более того, можно сказать, что в ней эта традиция достигает кульминации. Возникнув еще раз из политического поражения, подавления беспорядков 1960-х годов и развиваясь в критическом противостоянии с новыми направлениями мысли, далекими от марксизма, структурализмом, деконструкцией, неоисторизмом, работа Джеймисона о постмодерне вписывается в те же самые координаты, что и классические тексты прошлого. Но если в этом смысле она является продолжением ряда, то она точно так же есть и его резюме на новом уровне. Ибо здесь различные инструменты и темы из репертуара западного марксизма были объединены во внушительном синтезе. От Лукача Джеймисон перенял его верность принципу периодизации и увлеченность нарративом. От Блоха – уважение к надеждам и мечтам, скрытым в тусклом предметном мире. От Сартра – исключительное владение текстурами непосредственного опыта. От Лефевра – интерес к городскому пространству. От Маркуза – попытки исследовать высокотехнологичное потребление. От Альтюсера – позитивную концепцию идеологии как необходимого социального воображаемого. От Адорно – склонность представлять тональность своего объекта не более чем метафорическую композицию. Эти элементы отнюдь не образовывали неуклюжую принудительную комбинацию. Они были мобилизованы под эгиду оригинального предприятия, объединившего их, судя по всему, довольно легко. Два момента придают этой работе ее специфическое единство. Первый – это само письмо Джеймисона. Однажды он заметил, что среди мыслителей западного марксизма Адорно был наилучшим стилистом. Однако временами читатель может счесть, что это высказывание лучше или во всяком случае с большим основанием, можно приложить к самому Джеймисону. Его первая книга начинается следующими словами. «Мне всегда казалось, что современный стиль есть нечто умопостигаемое само по себе, нечто выше и по ту сторону ограниченного смысла книги, которая им написана, и даже за пределами тех точных значений, которые стремятся передать отдельные предложения, ее составляющие». Будущие исследователи работ самого Джеймисона могут использовать эти слова в качестве эпиграфа. Сейчас же достаточно указать на два отличительных аспекта этого завораживающего блистательного стиля. Роскошные ритмы сложного, но гибкого синтаксиса по виртуозности близкого к Генри Джеймсу несут в себе следы многих разнообразных влияний в самой теории. В то же время внезапные вспышки метафорической активности, своего рода веселые фигурные прыжки, проделываемые с блеском циркового канатоходца, являются символами смелых диагональных движений, более близких к поэзии, чем к аналитической мысли, благодаря которым эта работа неожиданно соединяет несоизмеримые знаки рассматриваемого совокупного феномена. Перед нами действительно великий писатель. В то же время работа Джеймисона по постмодерну объединяет используемые источники на глубоком сущностном уровне. Традицию западного марксизма привлекла эстетика как невольное утешение за тупиковую ситуацию в политике и экономике. Результатом стало огромное число рассуждений о различных аспектах культуры современного капитализма. Но они никогда не были интегрированы в целостную теорию его экономического развития и рассматривали широкие общественные процессы с некой отстраненной и обособленной позиции, которая более классическим марксизмом расценивалась как идеалистическая. Оценка Джеймисоном постмодерна, напротив, развивала в первое время теорию культурной логики капитала, которая одновременно предлагала картину преобразования этой социальной формы в целом. Это куда более всесторонний подход. Здесь, при переходе от специфического к общему, призвание западного марксизма достигло своего наиболее полного осуществления. Условия этого расширения были историческими. Позиция, согласно которой поздние 1960-е годы ознаменовали критический сдвиг в ландшафте левых, не была полностью ошибочной. Интеллектуально, как свидетельствуют сами названия его знаменательного эссе и книги, поворот Джеймисона к теории постмодерна стал возможен благодаря позднему капитализму Манделя, экономическому исследованию, которое находилось в классической традиции без всякой примеси западного марксизма. Эмпирически сама экономическая жизнь стала настолько пронизана символическими системами информации и речевого воздействия, что понятие независимой сферы более или менее некультурного производства чем дальше, тем больше стало утрачивать смысл. Отныне любая большая теория культуры была обязана давать больше охват цивилизации капитала, чем когда бы то ни было ранее. Традиционный объект западного марксизма резко расширился. Восстановление Джеймисоном его наследия могло дать в результате значительно более важное и политически значимое описание условий современной жизни, чем предлагали предшественники, на которых он опирался. Ключевым для действенности джеймисоновского подхода стало его чувство эпохальности. Такой способ прочтения знаков времени многим обязан Лукачу. Однако важнейшие произведения Лукача по эпохальному анализу «Душа и формы» и «Теория романа» оставались эстетическими и метафизическими. Когда он обратился к политике в своей знаменитой короткой работе «Ленин», то определил эпоху, которая была открыта катастрофой Великой войны, как отмеченную прежде всего актуальностью революции. Когда же события опровергли его ожидания, то дальнейших описаний не последовало. Затем Грамши, мыслитель, принадлежавший традиции западного марксизма, от которого Джеймисон взял менее всего, попытался зафиксировать природу консолидации контрреволюции капитала в межвоенный период. Его замечания относительно фордизма представляют собой на самом деле единственный реальный прецедент в этой традиции для предприятия Джеймисона. Не случайно они породили столько дискуссий после Второй мировой войны, а также разнообразные попытки набросать образ постфордизма в 1970-80-х годах. Но влиятельные и оригинальные, временами слишком своеобразные, идеи Грамши о фордизме, подвергшие рассмотрению массовое производство, жесткую трудовую дисциплину и высокие зарплаты в США, пуританство для низших, распущенность для высших слоев, сектантские религии в либеральной Америке и корпоративистские организации в фашистской Италии, остались, тем не менее, лаконичными и несистематизированными. В некотором смысле их эпохальность была холостым выстрелом. Во многих отношениях, опередившие свое время, а в чем-то отставшие от него, задним числом эти записки оказались более чем примечательными. Оценка, данная Джеймисоном постмодерну, не содержит сопоставимых интуиций касательно трудового или производственного процесса, так как опирается на самостоятельную специальную экономическую литературу. Но, конечно, его оценка более разработана и детализирована, как определение эпохи и подкреплена современным опытом. Тем не менее, большинство критических выпадов против этой теории также происходит от ее конфликтов с самим климатом времени, который она описывает. Ибо, как мы читаем в первой фразе постмодернизма, надежнее всего схватить понятие постмодерна как попытку исторически помыслить настоящее, в эпоху, которая первым делом забыла о том, что значит мыслить исторически. Если во всем этом работа Джеймисона представляется грандиозным финалом западного марксизма, то в других своих аспектах она серьезно выходит за рамки этой традиции. Созданные в Европе работы ее основных представителей никогда не покидали ее границ как интеллектуальная сила. Лукача знали в Японии до войны, а франкфуртская школа, будучи в изгнании, открыла для себя Соединенные Штаты. Позже Сартр читал Фанон, а Альтюсера изучали в Латинской Америке. Но, по сути дела, речь шла о таком марксизме, чья сфера влияния ограничивалась первичным ядром развитого капиталистического мира. Он был западным не только по происхождению и темам, но и по своему воздействию. Теория постмодерна, созданная Джеймисоном, сломала этот шаблон. Ее изначальные формулировки фокусировались преимущественно на Северной Америке. Но по мере развития сфера ее приложения становилась все более широкой. Постмодернизм, исходя из выводов Джеймисона, является не превходящим, но внутренне культурным эфиром глобальной системы, отменяющим любое географическое деление. Его логика обусловила грандиозные изменения в области собственных исследований Джеймисона. Вплоть до начала 1980-х годов критическая практика Джеймисона касалась исключительно литературы, а ее объектом являлись фактически только западные авторы. Пруст, Хемингуэй, Бальзак, Диккенс, Эйхендорф, Флобер, Конрад – именно эти фигуры привлекали его внимание. Но в 1980-е годы произошла резкая перемена. Зрительные формы начали конкурировать с письменными, а затем стали преобладать. Сдвиг очевидный в самом постмодернизме. Одновременно произошло резкое движение вовне, культурам и регионам за пределами Запада. В этот период Джеймисон обратился к японцам Сасеки и Каратани, китайцам Лусиню и Лаоше, Сембене из Сенегала, Саласу и Барнету с Кубы, Эдварду Янгу из Тайваня и Кидлату Тахимику с Филиппин. В культурном повороте можно обнаружить рассуждения о фильмах Поля Ледюка, мексиканского режиссера, снявшего немой фильм в Венесуэле, и Сулеймана Сиссе из Мали. Есть ли какой-нибудь другой современный критик со столь широким кругом интересов? Смыслом этого вторжения была поддержка геополитической эстетики, адекватной расширению культурной вселенной в условиях постмодерна. То было не наблюдение издалека. Джеймисон впервые четко изложил свои идеи о постмодернизме в лекционном курсе, прочитанном в Пекине в 1985 году. И опубликовал сборник на эту тему в Китае за несколько лет до того, как он выпустил книгу в Америке. Его идеи из постмодернизма и рынка были апробированы в Сеуле. Важный текст «Трансформация образа» вырос из лекции в Каракасе. Все это не было просто случайностью. Джеймисоновская теория постмодерна обрела растущую аудиторию в странах некогда второго или третьего мира, потому что повествовала о культурном воображаемом, которое было им знакомо, было частью переплетения их собственного опыта. Марксизм, столь легко почувствовавший себя как дома в крупнейших городских центрах Юга и Востока, больше не является исключительно западным. Вырвавшись с Запада, идея постмодерна описала круг и вернулась к своим истокам в тот момент, когда его господство стало клониться к закату. Пророческая убежденность Олсона не была ошибочной. По сути дела, зимородков можно прочесть как патентное изобретение Джеймисона. Однако, если это и возможно, то лишь потому, что Джеймисон разделял с Олсоном нечто, что отличало его от стоявшей за ним интеллектуальной традиции. В одном важнейшем аспекте работа Джеймисона отклонялась от магистрального пути западного марксизма. Это была традиция, чьи главные памятники так или иначе явно или неявно были отмечены глубоким историческим пессимизмом. Ее самые оригинальные и значительные темы – разрушение разума у Лукача, позиционная война у Грамши, ангел катастрофы у Беньямина, ущербный субъект у Адорна, насилие нехватки у Сартра, вездесущность иллюзий у Альтюсера – касаются не вольготного будущего, но безжалостного настоящего. Настроение колеблется в общем горизонте от стоицизма до меланхолии, от уныния до апокалиптики. Тон работ Джеймисона иной. Хотя их темы, безусловно, не слишком приятны для левых, тем не менее в самом его подходе никогда не было желчи и отчаяния. Напротив, магия стиля Джеймисона вызвала к существованию то, что уже казалось невозможным – ясное очарование мира. Темы Джеймисона столь же серьезны, как и все темы его традиции. Но легкие брызги изумления и радости, шансы на счастье при смене эпох, всегда сопутствуют тягостности даже самых мрачных его наблюдений. Волновать, наставлять, услаждать. Если некоторые другие протестные мыслители смогли столь же близко подойти к целям искусства, то, несомненно, отчасти случайно. Джеймисон способен вызвать очень сильные, почти что физические переживания, забыть которые столь же трудно, как переживания, вызванные Сартром, но настроение будет совершенно иным. Скорее эйфория, нежели отвращение. Удовольствие разума и воображения не менее яркие, чем чувственные удовольствия. Жар, которым Джеймисон наделяет объекты, понятия и вымыслы, тот же. Одно дело биографические источники этого тепла, другое – философские предпосылки. За этим согласием с миром лежит глубоко гегелианская форма джеймисоновского марксизма, отмеченная многими критиками, которая дает ему силы встретить лицом к лицу бедствия эпохи и продираться сквозь ее неразбериху с бесстрашной невозмутимостью. Категории вроде оптимизма или пессимизма не имели места в гегелевской мысли. Работу Джеймисона нельзя охарактеризовать как оптимистическую в том смысле, в каком мы можем сказать, что традиция западного марксизма была пессимистической. Его позиция всегда была реалистической. История – это то, что ранит, отрицает желание и устанавливает безжалостные рамки как индивидуальной, так и общественной практики. Прежде всего, это относится к неотвратимой неудаче абсолютно всех революций, которые имели место в человеческой истории. Однако подавить утопические желания нелегко, и они имеют тенденцию возвращаться в самом неожиданном обличии. Еще и это, глубоко укорененная воля к изменению, делает работу Джеймисона притягательной за пределами пресыщенного Запада.